которые он выучил еще когда его сын учился в школе, а он ему помогал и заучил наперед, чтобы когда его внучка тоже дорастет до того момента, когда он мог бы помочь ей с учебой. Он очень дорожил семьей, и вот, предавшись ностальгии, он принялся блистать мудростью перед мелкой, а она шокировала его суперпамятью и воображением, способным это все воспринять. Он даже начал комплексовать, когда вдруг понял, что и он страдает тем же симптомом. Он помнил все чувственные ощущения вплоть до запахов, звуков и температуры с тех самых пор, как появился в этом мире. А кроме того, он четко помнил восстановленные воспоминания. Он обсудил это с мелкой и понял, что организм с праноорганами потихоньку начал менять его физиологию. Мелкая и сама хотела не дышать, чтобы плавать в воде как рыба, но ее контроль праны, даже с ее супервоображением, не смог поколебать структуру ее праносети. Как он догадался, это что-то вроде пробужденных атрофированных органов у местных людей, поэтому манипулировать ими практически невозможно, да и вредно для организма. Это то же самое, как попытаться пережать человеку горло и блокировать доступ к мозгу. Мелкая, перестань. Если у тебя даже и получится сломать защиту своего организма, то ты умрешь. Как минимум модифицировать систему вслепую не получится. Да и то, что твоя система сушит всю энергию в теле, тоже неспроста. Наверное, это необходимость для таких людей, как ты. В то же время, я подражал демонам и добился этого результата совсем неестественным путем. Возможно, я наделал необратимых ошибок и буду о них сожалеть всю жизнь, смотря как ты естественным путем, не спеша превосходишь меня. Девочка смирилась. Но крысок задумался над этим и продолжил пожирать орехи. Он все еще видел себя прозрачной стеклянной золотистой фигуркой, даже когда закончил пропитку праной всего тела. По сравнению с его телом, ядро внутри тела вождя и пучок нитей в его черепе были менее прозрачным и более ярким скоплением частиц. В общем, еще рано дергаться, вожак все так же опасен, как и раньше. Сеть праны мелкой отфильтровала все ее тело от праны и стала формировать хранилище энергии в животе. Сейчас оно с горошину, а сами нити не толще волосинки, но эффективность этой независимой от внутренних органов системы поражает даже крысока. В особенности то, что ядро в животе девочки по непрозрачности скоро догонит ядро вожака, дело только в количестве накопленной праны, но ей не хватает контроля этой системы и толщины нитей. Этот мир был слишком запутанным, и будь у Витька его старое тело и мозг, он бы не смог понять даже различий в качестве энергии. Но теперь, когда он улучшил нервную систему, эй, что творят эти мартышки? Его отвлекла мелкая, выглядывающая из дупла. Он втянул ее обратно и, прикрывшись ветвью, сам высунулся наружу. Наверное, какой-то хищник влез в их владение. Надеюсь, что вожак справится. Пошли посмотрим, он хотел возразить, но понял, что это шанс увидеть ядро демона в действии и украсть методы работы с энергией у бабуинов. Да, посмотрим, но сначала, ой бля я, крысок сочно обмазал лицо мелко илом с растертым древесным углем, а потом добавил зелени. Вишенкой в макияже стал колпак из веток и листьев и плащ из травы. Девочка в мгновение ока стала ужасным и диким варваром, с черно-зелеными полосами на лице. Пошли. Сам себя он не вымазывал, его серая шкура в любом пейзаже была тяжело заметной. Да и кто посмотрит на какого-то мелкого пранозверя, таящегося в кустах, когда перед ним разъяренный бабуин? Несколько мертвых мартышек валялись перед ним. Сука, что она тут забыла? Но его негодование прервал выскочивший из кустов бабуин высотой в 1.5 метра, и это стоя на передних лапах. Это скорее была хвостатая горилла, а не мартышка. Ниндзя охуел и почти рванул назад, когда понял, что его окружили два демона немногим меньше своего родственника. Не хотел я тратить силы, но и приберегал я их как раз на такой момент. Налетайте, твари, я не против подзаработать на продаже ваших органов. Твари и налетели, причем с трех сторон одновременно, и пока два демона уворачивались от молниеносных выпадов человека, третий утрамбовал ребра ниндзя в легкие, протаранив человека в спину и быстро ускакал в кусты, образовав то же самое построение. Хек, тьфу. Сплюнув из-под маски куски легких с кровью, ниндзя прикрыл лицо обратно и спросил твари: чего уставились? Добивать не собираетесь? Вожак, оскалив клыки, зевнул и закружил вокруг жертвы, выжидая момент. Ниндзя споткнулся, пока вставал на две ноги, мелкие бабуины бросились на него со спины. Вожак заподозрил неладное, но рванул вслед за ними, ведь без него ниндзя точно угробит обоих братков сразу. И вот, когда демоны уже налетели на ниндзю, не давая шанса отбиться от атак и все же рискуя получением травмы,

запас на случай неудачной охоты. Оттащила его, пока тебя ебла стая мартышек и мой крысок. Кстати, как ножки поживают? Надеюсь, он надежно тебя искалечил под шумок. И кстати, даже не пробуй форсировать те штуки в своих каналах, они на честном слове держатся. Ниндзя начала дрожать, когда, откинув шкуру, увидела симметричные дырки в обеих ногах. Они совпали с ее меридианами. Она расплакалась, поджав зашитые ноги со следами укусов. Она знала, что они что-то с ней сделали, и теперь она никогда не сможет использовать ки, или же на месте этих дырки вырвется и выворотит кусок мяса размером с кулак. За что? Чем я заслужила? Ну, во-первых, ты оправдала мои ожидания и начала врать, пытаясь утащить в клан. Я так понимаю, дед работает на вас? Он мертв, отравился мясом из хижины. Вот же крыса. Девочка злобно уставилась на крысака, а ниндзя, не понимая, уставилась на этих двоих. Вдруг крысок басиста заговорил. Уже видел эту суку и деда, когда они торговались насчет тебя за горой. Я думал, что упокою их обоих, но она, кажется, больше предпочитает жареных мартышек, чем протухшее мясо. Ну, хоть информацию собрали. Ниндзя сначала не сообразила, что крыса говорит на картавом и шепелявом человеческом языке, но осознание ввергало ее в ужас. Демон, получеловек, зверолюд. Опа, сколько новых слов. Объяснишь или сразу под нож? Узница в шоке забилась в угол и искала что-нибудь похожее на оружие, пока смотрела на крысака. Крыс, она, кажется, хочет убить себя, а не тебя. Я ее понимаю отчасти. Ты вообще сосредоточение жестокости, временами, когда я держу топор, то тоже присматриваюсь к твоей черепушке. Кто знает, когда под нож пойду уже я, а не она. Успокойся, ты нам полезна, лишь поэтому мы тебя заштопали. Травмы твоих меридианов очень ровные и восстановятся уже через месяц. Не нужно гробить будущее глупыми поступками, мы воспользуемся тобой как гидом на этот месяц, будем о тебе заботиться. Осмотрим раны и поправим те сосуды, что неправильно срослись. Потом отпустим дальше. Надеюсь, что все срастется нормально и ты не уничтожь свои шансы на восстановление глупыми поступками. Ниндзя успокоилась и накрылась шкурой. Молодец. Теперь о зверолюдах. Что это? В этот раз она восприняла голос крысы более адекватно и рассказала о том, какая судьба ждет витка в человеческих городах и землях, граничащих с пустошью. Все хуже, чем у собак. Кроме того, что собакам одежды не положено носить. В остальном этих тварей ненавидят и убивают, шанс на жизнь есть только у рабов. Но кроме этого все зверолюды, на уровень превосходят по силе и разуму демонических тварей, то есть зачатки интеллекта и сложного сознания у бабуина появились, когда он получил ядро, а у зверолюдов он появится на стадии создания энергетических каналов. То есть крысок сравним с бабуином, и это почти правда, если не учитывать вес двухметровой хвостатой гориллы и воспоминания прошлого Витька. Так эта сила позволяет зверолюдам в одних и тех же условиях подчинять и доминировать над зверьем. То есть, пока будут ресурсы и питание, зверолюды всегда будут сильнее зверей. Все это из-за чистых генов высших демонов, которые в потенциале равны полубогам, а герои, значит, равны демоническим зверям. И вот всплывает вопрос. Слышишь, а мелкая герой или полубог? Ниндзю пробил такой тремор, что она почти билась в припадке. Не боись, злой зверолюд защитит слабого человечка вроде тебя, но ты должна говорить. Где вы достали ее? Почему прятали? Я к ним присоединилась в детстве. Меня продали. Не надо. Такая же, как и ты. Как выяснилось, клан похищает и покупает детей, выращивает их по своим правилам, тренируя в специальной школе, которая по документам как бы их не касается. Выпускники устраиваются на работу в клан до самой смерти. Ниндзя одна из них, а девочка – особый товар. По всей видимости, она одна из потомков героев, то есть ей не нужно извращаться с энергией как смертным людишкам, и она не менее живуча, чем демонический зверь, за что их рот и ненавидит. То есть вы охотитесь на героев и полубогов? ПФФ, ты сумасшедший, сам видишь, какая она чудовище. Полубоги, чудовища в квадрате, их даже тронуть боятся, а в наших ебенях они бы были несравненными воинами. Если воровать детей героев, безумие, то дети полубогов уже с пеленок могут убивать нас пачками, потому мы их и ненавидим. То есть в школе меня научили их ненавидеть, но на деле же мне насрать, понимаешь? Крысок еще пару часов доил информацию из пленницы и наконец-то сложил впечатление о мире. По крайней мере, человеческий мир он разобрал. Пустоши, любой регион, в котором концентрация праны ниже, чем на родине титульной нации, то есть для ниндзя из клана, хижина мелкой находится в пустошах, а она на нормальной земле. Соответственно, для мелкой, Пустошью является лес за ручьем, где родился Витек и так поубывающий. То есть пустоши на нашем языке – это ебеня, где сигнал мобильного телефона хуже, чем дома, а интернет вообще не найдешь. Соответственно, святой землей для хижины мелкой является клан Ниндзи. Они подавляли ее, оставив в этом месте, где у нее не было шанса нажрать силушку. А все потому, что ее выкрали в детстве, и клан прятал ее, пока все не уляжется. Откуда? Загадка. Но явно в том месте дерьма тоже хватает, поэтому вряд ли там лучше, чем жить в лесу свободным человеком. Поставит мелкую раком и производи представителей высшей расы по КД. Значит, чем святей земля, тем больше представителей героев и мощнее зверье, Ниндзя покивала и добавила. Вы не должны заблуждаться, люди здесь хозяева мира. На каждого героя приходится 10 человек того же ранга, но более узкого профиля и иногда сильнее героев. Хотя герои нуждаются только в насыщенной энергии мира для роста, люди компенсируют это алхимией и разбитием своих энергетических систем. У нас, например, системы работают на ки, на которых вырастают самые сильные воины. Существуют еще мудрецы и святые, их системы рафинирования маны и ауры тоже достойны внимания. Также есть десятки и сотни других систем, в которых используют другие принципы энергии. Поэтому люди и могут подавить героев, и даже полубогов. Крысок добавил, подавить качество количеством. Но не пизди мне, что мелкую в клан примут как полноценного члена. Думаешь, я слепой? Я знаю, что вы делаете с героями. Мелкая, поджав губы, спросила. Ну и, делитесь, мудрецы. Я уже поняла, что быть мне свиноматкой, если вернусь домой, но что меня ждет среди людишек? Крысок размеренно прошепелявил. Откормит тебя, пока не смогут контролировать. Чем сильней, тем опасней, но риск того стоит. Твое тело растет по образу твоего героического предка, тебя разрежут и украдут образ. Внутри этой смертной человечки сейчас находится подобный образ. Очень интересная вещь, совсем отличная от тебя, кстати. Достойна пристального внимания и изучения почти как и ты. Но она ограничена в росте, тем, как далеко они смогли зайти в откармливание оригинала, и тем, сколько энергии может перенести тело подопытной девочки. Скорее всего, она сама видела, что случается с теми, кто не может перенести большое количество энергии. Глава 10. Мелкая сноровисто сшила одежду из шкур бабуинов рабыни и крысоку. Крысок вырос из прошлого тряпья, сшитого из штанины протертых кожаных брюк деда. Они сортировали органы бабуинов, более-менее фонящие праной, которые можно продать алхимикам. Вдруг два набора шмоток упало на них из дупла. Спасибо. Они переоделись, и Витек сказал. Теперь верни одеяло. Ага. Рабыня была покладистая и не бросила даже косого взгляда. А Витек, наоборот, иногда треща резцами, прожигал пленницу взглядом своих выпученных черных бусин. Не вытерпев, он решил прояснить иерархию и установить взаимовыгодные отношения с каким-никаким, но мизерным доверием. «Слушай, самка, да, не людоед, по крайней мере у меня есть зачатки совести и морали. Бояться меня надо, но в меру. Я уже тащу на прицепе мелкую, и тебя в принципе тоже могу тащить, но ты в свою очередь, не тащи меня на дно. Как понимаешь, я немного страшнее обычного зверолюда». Он указал на ее ноги. Она понимала, что этот зверь с хирургической точностью повредил ей систему циркуляции. Если учитывать то, что это случилось тогда, когда на нее навалилось два десятка демонических зверей, и она их активно убивала этими ногами и руками, то это вдвойне ужасает. Все правильно. Я знаю о твоих секретах. А также я узнал секреты того бабуина, но его я убил, потому что он не мог с нами сосуществовать, и мы в его глазах еда, впрочем, как и любой бабуин в его стае. Они животные. У них нет совести и морали, понимаешь, я не животное в этом отношении, поэтому с Эменой можно безопасно получать выгоду. Скажи, что я могу получить, чем ты можешь воспользоваться и превзойти в мощи твой клан. Ниндзя тяжело задышала и спросила, ты можешь рассказать мне секреты мелкой? Как-то несправедливо называть ее мелкой, с таким-то мировоззрением. Я мог бы узнать даже секреты полубогов и понять некоторые из принципов, которые могут усовершенствовать твою систему и помогут преодолеть ограничения оригинала. То есть с тобой я смогу стать сильнее, чем если предам вас и вернусь в клан. НЦ, ты мне не веришь. На лбу Ниндзи выступил пот, а крысок взял из органов мартышек какой-то вялый кожаный мешок, вскрыл его и оголил кристалл, похожий на янтарь. Размером он был с яйцо перепелки. Ниндзя поняла, что это такое. Крысок дал его ей и сказал, преобразуй его в свою энергию, немного, чтобы не повредить травмам каналов. Она послушно приняла камень, прикрыла глаза и втянула через каналы руки золотую энергию ядра. В процессе втягивания в особом резервуаре каналов эта энергия разделилась на два противоположных вихря, и они, вращаясь, сталкивали частицы праны, отчего те тускнели и теряли яркость, выпадая в осадок, а те частицы, что не столкнулись, проходили круг по ее телу и еще раз сталкивались с друг другом. Выходило так, что она гоняла прану до тех пор, пока она не просочится из ее тела в атмосферу или не столкнется с другими частицами достаточно сильно, чтобы потерять летучесть и образовать осадок. Витек сообразил, в чем секрет. У праны есть поляризация или какое-то другое двойственное свойство, и некоторые частицы могут нейтрализовать друг друга, становясь так называемой ки. Две частицы, слитые вместе и потерявшие летучесть, это частицы ки. Были и другие феномены, но преобладало выпадение осадка ки. Достаточно. А теперь смотри. Крысок зажал в лапах кристалл и, манипулируя потоками праны, материализовал на кончике когтя прозрачный кристалл. А боги, не знаю, как это называется, но подобные вещи должны появляться и в природе. Процесс вполне прост. Возьми его и делай с ним что хочешь. Идиот. Это зернышко стоит целого ядра в твоей руке. Это даже не порошок. Монолитный духовный кристалл высшей пробы. Как ты это сделал? Посмотрел на твои кишки и получил вдохновение. Ты тоже сможешь, если пройдешь особую дрессировку. Как я и говорил, принципы очень просты. Нужны только ядро и дичайший уровень концентрации и понимания процессов. Кстати, насчет кристалла. Правда, можно целое ядро получить, эффективность питания этими кристаллами заоблачная. Кроме того, их используют в артефактах и алхимии. Поэтому кинуть пару килограмм ядер первого уровня за 10 грамм этого кристалла стоят того. Тем более искусственно этот кристалл не получить, а на фермах, кристаллов подобного качества невозможно достичь без дорогих формаций. Я согласна на дрессировку, учитель. Она пласталась перед ним и боготворила, хотя пару минут назад смотрела на него в ужасе. Похоже, его третий глаз создаст ему много приключений на ровном месте. Но сейчас он обеспечивает интерес и жадность в мозгах этой шлюхи. У Витька почти встал от знакомого чувства власти. Слава богу, он обзавелся кое-какой одеждой. Короче, если ты с нами, то, блядь, настанет тот день, когда ты эти кристаллы за говно считать будешь, а пока я обеспечу тебя пониманием производства этого дерьма. Но если предашь, я направлю все свои знания на то, чтобы превратить тебя в крысу. Ниндзя судорожно сглотнула. Для нее убедительность его слов зашкаливала настолько, что она поверила бы в то, что он возрожденный бог, ну или демон. Скорее всего, демон. Если судить по методам, Витек снова убедился в том, что его нынешние мозги круче и более подходящие для теории из прошлой жизни, в отличие от прежних. Он задавался вопросом, чувствовал ли себя также мудрец из притчи Гуру, нагибая человечество по всем параметрам, но, если верить поговорке из прежней жизни, всегда найдется азиатский 10-летний мальчик, который делает это лучше, чем ты. Если вкратце, то нехуй выебываться. После внушения себе смирения, он принялся за разгон частиц праны. Он сплющивал их во всевозможных комбинациях и накопил несколько пирамидок, кубиков, восьмигранников и призм всех сортов, но ядро уменьшилось лишь наполовину объема. По весу все кристаллы были в 10 раз тяжелее ядра, и он молил Бога, чтобы они не были радиоактивными, ведь он даже не успел попользоваться своими бубенцами и пеструном, ему еще рано с ними прощаться. Немало так понервничав, он замучил Ниндзю, шокируя ее ассортиментом бижутерии. В конце она так и не опознала больше половины кристаллов и не смогла понять, все ли они безопасны, но один опасный все же нашла. Оказалось, что его нельзя ронять, ибо снесет все в радиусе километра. Витек обмотал мехом этот кристалл и залепил его в бамбук, заполненный вязкой древесной смолой. Довольно ухмыляясь, он накрестил эту херню не иначе как С4 и поместил на конвейерное производство, но не рискнул накопить больше 5 шашек, держа все из них при себе. Разновидность пластичных взрывчатых веществ военного назначения. Вскоре они двинулись к орешнику, чтобы запасти побольше орехов. И уменьшенным в несколько раз кристаллом, по сравнению с первым кристаллом С4, крысок бессовестно подорвал ствол гигантского орехового дерева. Бдыщ, демонстрация превосходства науки над животными обтрусила с дерева весь годовой урожай орехов и демонических зверей, а также выворотила в метровой толще кори приличное отверстие. Животные, сломав себе все кости и повторно сотрясая ветки, осыпались на лесной грунт, расщепляя под собой горы орехов. Орехи не только опали вниз, но и разлетелись в радиусе километра, о чем сожалел только крысок. Ниндзя с довольной мордой рванулась добивать демонических тварей, а за ней не менее бодро спешила мелкая с топором, и вскоре звуки агонии и дикий жалобный визг, перемешанный с девичьим смехом, превратил это место в филиал ада. По итогу они получили 10 мешков орехов. Мешки же были получены путем выворачивания шкуры демонических зверей. Также были добыты 5 ядер размером в 0,5 дюйма, 3 ядра размером в 1 дюйм и 1 ядро размером в 2 дюйма. Последнее было получено из обезьяны размером с запорожец. Она упала с верхушки и громко протестовала, пока мелкая и ниндзя ее растаскивали на куски живьем. Беспощадность этих вандалов вселила страх в обитателей леса, и они бежали подальше от криков повелителя леса. Насчет обитателей подземных пещер. Похоже, в их туннелях произошли множественные обвалы, и они еще не выбрались.